Наши дни. Франция. В школе искусств Лувра? Изумленно повторила Алена. Да нет, не может быть. Честное слово. А почему ты так удивилась? Просто та девушка, которая была горничной в Талле, которая жила в Троншуа, тоже училась в школе Лувра. Да ты что? Изумился теперь Эсме. Откуда знаешь? Слышала случайно на ярмарке в Троншуа разговоры. Вообще-то ее уже жандармерия ищет. А Алена многозначительно умолкла. «И что?» — с вызовом спросила Эсме. «Хочешь, чтобы я заявил в жандармерию, что тоже там учусь? Да там сотни человек занимаются. Причем в разное время. Честно, сотни. Может, и не встречала ее никогда. Я даже не знаю, о ком вообще речь идет». К тому же тот парень из жандармерии, который ведет расследование. Я его никогда не видел, но, говорят, он чокнутый. Ему лучше не попадаться. Что тому Ле Пеплю, что его приятелю, которого тоже перевели из Парижа. А ты не знаешь, как фамилия этого приятеля? Насторожилась Алена. Не знаю. Говорят, какой-то испанец. Передернул плечами Эсме. Представляешь, что надо было натворить в Париже, чтобы тебя отправили в окружную жандармерию. Ходят слухи, что они чуть ли не сепаратистов каких-то поддерживали. Ну, эти двое. Кто-то еще там был замешан из самых высоких шишек. Но я подробностей не знаю. Что слышал, то и говорю. Скандал замяли, парней сунули в провинцию, теперь они тут шороху наводят. И ты хочешь, чтобы я добровольно полез в лапы таких монстров только потому, что учусь в школе искусств Лувра? Нет, — чистосердечно сказала Алена, вспомнив, как сама бежала из Троншуа, быстрее лани, быстрее, чем заяц от орла, лишь завидев лейтенанта Ле Пепля. Я тебя отлично понимаю. Неужели правда Диего, он же Карлос, где-то здесь. Сепаратисты? Что за чепуха? Впрочем, всякое в жизни бывает. И вообще, какое ее дело? Хорошо рисуешь, говоришь? И можешь нарисовать портрет лысой Виктории? Спросила Алена. Недоверчиво. Легко, хохотнул Эсме. Только на чем? У меня с собой ни блокнота, ни ручки. А у тебя что-нибудь такое есть? «Да где вы видели русскую писательницу, которая вышла бы из дома без блокнота и ручки?» Даже когда Алена отправлялась на свои утренние пробежки, у нее в кармане шортов всегда лежал крошечный блокнотик и такая же ручка. А уж в сумке-то носить сам Бог велел. Мало ли какая светлая детективная идея посетит вечно нацеленный на творчество разум. Она вдруг вспомнила билет «Руазбюс» и странную надпись на нем «Ос девафей». А что, если гид все же ошибался, и в словах на билетике есть какой-то криминал? Кстати, Алена, поглощенная заботой о расстегнувшихся брюках, тогда билет не выбросила. Он до сих пор должен лежать в каком-то из ее карманов. А может, глянуть на него еще раз, когда вернется домой? Само собой, ерунда, но посмотреть все же стоит. Писательница Дмитриева достала из сумки блокнот и протянула парню. Протянул тот разочарованно. Я думал, что у тебя какой-нибудь необыкновенный, из России, а это... Ну да. Я купила его в Париже в лавочке на Фубур Монмарт. Усмехнулась Алена. И ручка оттуда же. Ты забываешь. Для тебя экзотично и необычайно то, что из России, а для меня то, что из Франции. Значит, у меня будет экзотичная любовница из России, а у тебя необычайный возлюбленный из Франции. Спокойно, как о свершившемся факте, сообщил Эсме, открыл блокнот и легкими, четкими линиями набросал голову и лицо так хорошо знакомой Алене лысой трансвеститки, которую предположительно звали Виктории Джейби. Алена так и ахнула. Сама писательница довольно недурно рисовала, но из-под ее руки выходили просто изобразительные фантазии. Даже намека на портретное сходство ей добиваться никогда не удавалось, а тут... «Классно!» — восторженно воскликнула она. «Ты невероятно талантлив!» «А это что такое?» — показала она на странную виньетку в углу страницы. «Твои инициалы?» «Начальные буквы от Эколь де Лувр», — улыбнулся Эсме. «Нас приучают на всех своих рисунках, даже таких вот по черкушках, ставить аббревиатуру школы. Мы должны гордиться и все такое. А ты вправду гордишься?» — улыбнулась Алена. «Конечно», — серьезно кивнул Эсме. «Это самое лучшее, что есть в моей жизни. На самом деле у меня довольно буржуазная семья. Думаю, мне придется заниматься гостиничным бизнесом, но у меня есть заветная мечта — торговать антиквариатом. Я хочу по-настоящему разбираться в искусстве, контролировать все округи, ведь на них иной раз можно встретить настоящее сокровище. А можешь нарисовать еще один портрет?» Прервала практичная Алена его мелодикламацию. «Конечно». Эсме был так польщен, что даже не спросил, зачем ей это нужно. А нужно было Алене для того, чтобы проверить одно ее подозрение. Очень может быть, оно было совершенно дурацкое, но так уж складывалась ее жизнь, что наша героиня привыкла доверять всем своим подозрениям, даже самым дурацким, следуя распространенному русскому выражению «за спрос денег не берут». «Слушай, Эсме», — проговорила Алена, — «ты, наверное, часто бываешь в Талле?» Кавалер покраснел, как будто она сказала что-то неприличное. «А откуда ты знаешь?» «Да неужели можно жить неподалеку от такой достопримечательности и не побывать там?» — пожала плечами Алена. «А, ну да, конечно». Парень приободрился. «Сказать по правде, я был в замке довольно давно, еще когда в школе учился. Нас возили на экскурсию в Талле, но с тех пор как-то не удавалось. Когда я приезжаю в Нуаер, тут обычно столько хлопот в отеле, что мне шагу некогда за порог ступить, не то что ездить на экскурсии». «Шагу некогда ступить? Ага, я заметила», — с невинным выражением пробормотала Алена. Эсме снова покраснел. «Ну ладно. Открою тайну. Конечно, я иногда мотаюсь в Талле. Не на Малышере, но, конечно, очень шумный, а беру тетину. Обычно ночью, когда тетя спит, так-так-так», — расхохоталась догадливая писательница Дмитриева. «Ты ездишь в Талле на свидание, правда?» «Ну да, там живет одна девушка. Она дочь начальника охраны Талле, учится в Сорбонне на химическом факультете, а во время ваканс подрабатывает в экскурсионном бюро. Вообще-то Бланш — моя невеста». «О, Пресвятая Дева! Ты коварный изменник!» — воскликнула Алена, давя с хохотом. «Что ж ты делаешь здесь со мной? Ты понимаешь, у Бланш такие дурацкие принципы. До свадьбы, ни-ни, и все такое. Нас помолвили еще родители, когда мы чуть ли не в колыбели качались. Ты представляешь, во Франции до сих пор такое бывает, а не только в романах Золя. Семья ее матери владеет несколькими гостиницами в окрестных городках, и когда-нибудь мы с Бланш весь здешний гостиничный бизнес приберем к рукам, так что она понимает, что я никуда не денусь. Мы сидим в машине, иногда целуемся, и все. В Талле особо нечего делать, некуда пойти. Бланш говорит, что думает о будущем, а, по-моему, наоборот, совершенно о нем не думает». «Почему?» — озадачилась Алена Дмитриева. «Потому. Вдруг выяснится, что мы не подходим друг другу. И что тогда делать? Искать удовольствие на стороне? Ну что за семья получится? Может, мне вообще до нее будет противно дотронуться? Надо попробовать, чтобы сразу понять, быть нам вместе или расстаться. Ну, конечно, бизнес, Эсме произнес это слово по-французски, и Алена едва сдержала смех, потому что по-русски бизнес и афера тоже почти всегда синонимы. Дело хорошее, но ради него жизнь ломать неохота. Логично, кивнула Алена. Так ты ей объясни. Современные девушки легко поддаются логичным доводам. Да, уныло кивнула Эсме, но я боюсь... Ты понимаешь, я боюсь, а вдруг она... согласиться. Несколько мгновений, а Алена смотрела на парня, потом усмехнулась. Все-таки наша героиня изрядно видела мужчин на своем веку, всяких, молодых, не слишком молодых и вот таких юнцов. Она обнимала их, ловила их улыбки, слова, вздохи и начала чувствовать их совершенно особенным образом. Понимала их очень тонко, и сейчас, глядя на Эсме, она видела не только его насмешливое нахальство, но еще и невероятное смущение и гордыню, и стыд оказаться слабым, несостоятельным перед девушкой, которую он любил и которую боялся потерять. Она улыбнулась тому, сколь причудливо сочетается в некоторых людях распутство и целомудрие, совершенно как в ней самой, сказала: «Теперь понятно. Ты пристаешь ко мне, чтобы я тебя научила...» «Нет!» — пылко воскликнула Эсма. «Я пристаю к тебе, потому что хочу тебя. Но ты сама понимаешь, если я чему-нибудь научусь, чтобы не оплошать перед Бланш, это будет совсем не лишним». «Вообще не зря французов считают нации очень практичных людей», — подумала Алена. «Видимо, она со своей загадочной славянской душой должна немедленно рассеропиться и броситься на помощь Эсме. Ты знаешь, мне надо все обдумать», — сказала наша героиня искренне. «А пока я не могу думать ни о чем другом, кроме как об истории с моим браслетом». «С браслетом?» — изумленно повторила Эсме. «Ты хочешь сказать, что Джейби свистнула у тебя браслет?» «Ну да», — кивнула Алена. «А что?» «Да то, что она ненормальная. Просто клептоманка или как это... браслетоманка». «Почему?» «У нее всяких браслетов целый чемодан». Так говорила Бебе, наша горничная. Она видела. Эта мадмуазель Джейби скупила все браслеты в округе и беспрестанно ездила на все окрестные ярмарки за ними. Без разницы, в образе мужчины или женщины. А как звали ее спутника или спутницу? Не помнишь? — спросила Алена. Он записался в регистрационной книге как Луи Огюст. Но я не знаю, настоящее это его имя или нет. Конечно, нет, — усмехнулась Алена. Луи Огюст. Одно из имен Шарля Деона? «Точно!» — ахнул Эсме. «Его звали Шарль Женевьев Луи Огюст Андрей Тимоти Деон де Бомон. От хитрец! А Викторий — настоящее имя, как ты думаешь?» «Пока не знаю. Ты не можешь позвонить своей девушке и спросить, как зовут гидов замка? Всех?» «На самом деле меня интересует только один человек, но не хочется, чтобы мой интерес к нему вызвал подозрение. Слушай, а ты мне голову не морочишь?» — прищурился Эсме. «Может, ты просто хочешь завести интрижку и просишь меня разузнать имя того человека, который тебе понравился? Да ну, брось. У меня к этому господину совершенно деловой интерес». Эсме по-прежнему смотрел подозрительно. «Мне очень хочется тебе поверить. Очень. Тем более, что...» «Что?» «Да ничего. Так. Тем более, что ты слишком красивая для нас, провинциалов. Все. Довольно грубой лести. Давай, звони своей Бланш». «Не могу. Я забыл свой мобильник. Так спешил тебя догнать, что оставил его в гараже. Позвони с моего». «Так как я могу?» — уныло промямлила Эсме. «Я же не помню номера. Он записан в памяти моего портабля. Мне не нужно его помнить». «Издержки цивилизации», — вздохнула Алена. «Я и сама не помню самых нужных и важных номеров». «Тогда поступим так. Вот я тебе записываю свой телефон», — она вырвала из блокнота листок. «Ты приедешь домой, свяжешься с Бланш и перезвонишь мне. Но сначала я тебя отвезу», — непререкаемым тоном заявил Эсме. Глаза у него опасно блестели, и Алена подумала, что, пожалуй, парень потребует аванса. Но она еще вообще не решила, что с ним делать. Как бы смыться? Нашу героиню некоторые завистники иногда называли любимицей фортуны. Ну да, случалось ей везло, совершенно спонтанно, ненароком, и в больших делах, и по мелочам. Вот и сейчас повезло. Мотор малыша Рено почему-то не заводился. Эсме дергал рычаги управления так и этак, но нужно немедленно вызывать автосервис, чтобы тебя отвезли в Нуайер, произнесла Алена озабоченно. Я сбегаю. Да ты что? Это же на въезде в город. Туда столько бежать. Посиди, я пойду сам. Эсме уже приподнялся, чтобы перескочить через борт машинки, но тут Алена заметила такси и замахала изо всех сил. «Прошу вас, сюда!» «Ты уезжаешь!» — с трагическим выражением простонал Эсме. «Я еду за помощью!» — торжественно сообщила Алена в сервис. «Пришлю тебе эвакуатор». «Куда едем?» — спросил таксист, счастливо улыбаясь при виде Алены. «Сначала в автомастерскую, потом в Мулян». Эсме вздохнул, покоряясь разлучнице судьбе. «Я увижу тебя еще», — безнадежно спросил он, даже не смея спорить. «После того, как ты мне позвонишь и расскажешь про гидов», — сказала коварная разбивательница сердец, садясь в машину. Затем повернулась к водителю. «Скорей, пожалуйста». «Как прикажете, прекрасная дама», — весело воскликнул шофер, включая мотор и насмешливо подмигивая Эсме.